Арль, 23 января 1889 года. Вчера уехал Рулен. Трогательно было видеть его в этот последний день с детьми, с совсем маленькой девчуркой, которую он смешил, заставляя скакать на своем колене, и пел для нее. В голосе его был замечательно чистый и волнующий тон, когда он запел печальную детскую песенку, и она звучала, как далекое эхо труб революционного времени. Несмотря на это, он не был грустен, наоборот. Он надел новую форму, которую получил в этот же день, и все его поздравляли. Я сейчас кончаю маленькую картину. Она выглядит грациозно, почти элегантно. Картинку с ветвями апельсина и кипарисов и парой голубых перчаток. Ты ведь уж видел у меня эти корзины с фруктами. Я работаю теперь над портретом госпожи Рулен, над которым я работал еще до моей болезни. Я нагромоздил тут красные тона от розового до оранжевого. Они переходят в желтые тона, доходя до лимонного, окруженного светло- и темно-зелеными красками. Боюсь, однако, как только уедет ее муж, она перестанет мне позировать. Ты правильно говоришь, что отъезд Гогена – нечто ужасное. Это переворачивает все наши планы, для которых мы как раз создали и меблировали этот дом, чтобы приютить в нем друзей в черные дни. Как бы то ни было, мы сохраним мебель и прочее. Весь мир будет теперь меня бояться. Но с течением времени это, может быть, и пройдет. Все мы смертны и подвержены всевозможным болезням. Что поделаешь, если они неприятны? Лучше всего попытаться выздороветь. Чувствую упреки совести, когда подумаю, сколько неприятностей, правда, против моей воли, причинил я Гогену. Как раз за последние дни я видел одну вещь. Я видел, как он работал с раздвоенным сердцем, как он колебался между желанием ехать в Париж, чтобы осуществить свои планы, и остаться в Арле. Что из этого для него выйдет? Теперь главное, чтобы твоя свадьба не затянулась. Когда ты женишься, ты успокоишься и сделаешь счастливой мать. И в конце концов это ведь нужно также и для твоего положения, для твоей жизни и дел. Понимают ли это у Гупиля? Наши родители были примером для женатых людей, как Рулен и его жена, если упомянуть здесь людей другого рода. Итак, иди своим путем. Во время этой болезни я видел каждую комнату нашего дома в Зундерте, каждую тропинку, каждое растение в саду, окрестности, поля, соседей, кладбище, церковь, наш огород, до сорочьего гнезда на высокой акации на кладбище. Я об этом не хочу думать. Лучше мне не восстанавливать всего того, что недавно приходило в голову. Знай только одно. Что я был бы счастлив, если бы ты женился. И еще кое-что, может быть, неплохо было бы для твоей жены, если бы время от времени некоторые мои картины попадали к Гупилям. В этом случае я откажусь от всей той ненависти, которую я к ним питаю. Я говорил им, что не выступлю с какой-нибудь ничтожной картиной, но если хочешь, ты можешь выставить оба подсолнечника. Гоген был бы рад получить один из них. Я бы охотно сделал Гогену этим удовольствие. Он хочет одну из этих картин. Ну, я хочу еще раз сделать так, чтобы он мог выбрать. Ты увидишь, люди обалдеют от этих картин, но я тебе советую сохранить их для себя и для дома твоей жены. Это живопись, которая каждый раз выглядит по-разному, и чем больше на нее смотришь, тем богаче она становится. Ты знаешь, Гогену она особенно нравилась. Между прочим, он сказал мне, это да, это цветы. В конце концов, я буду рад снова меняться с Гогеном картинами, даже если мне это иногда будет дорого обходиться. Заметил ли ты во время краткого твоего пребывания здесь черно-желтый портрет госпожи жену? Этот портрет я написал в 3/4 часа.